4 октября. Продолжены работы в колонизационном отношении по реке Иодзехэ. Почерпнутые сведения по вопросу о местных нравах удивительные. Едва кто-либо хочет приподнять завесу, опутывающую их быт и жизнь, китайцы всячески стараются сбить с толку и преследуют беспощадно того, кто что-либо расскажет. При таких условиях крайне трудно собрать статистические сведения. Приходится руководствоваться только личными соображениями и наблюдениями. Сегодня мы вернулись поздно, я убил большого орла. Еще издали я заметил, как 2 птицы спустились к реке. Подкравшись по камышам, я выстрелил и убил одного из них. Орлы, увлеченные дракой с воронами из-за рыбы, не заметили моего присутствия на другом берегу реки. Собака бросилась вплавь, хотела схватить и принести мне птицу, но, увидав, что это ей не под силу, вернулась назад. Кроме того, я видел козу с 2 козлятами и не стрелял, а только полюбовался этими грациозными животными. Мы с Мерзляковым решили продолжать работы, разделившись на 2 партии. Он пойдет по реке Иодзехэ, а я по реке Синанца вперед дня на 2 пути кверху. На реке Санхабе с письмом к Пальчевскому я решил послать 2 людей, которые и должны доставить ему сведения о шхуне для отправки лишних людей во Владивосток. 6 октября. Сегодня я опять отправился на работу в узкое место долины реки Иодзехэ. Долина реки Иодзехэ сразу суживается и состоит из 2 рек. Правой – Синанца, что значит юго-запад, Си – запад, Нан – полдень, и самой Иодзехэ. Первая тянется верст на 100, вторая – верст на 125. Первая течет с юго-запада, вторая – с севера-северо-запада. Таким образом, здесь Сихотэ Алинь, делая небольшое колено, снова уходит входящим углом от моря вглубь материка. Начиная от реки Нато, хребет этот становится чрезвычайно высок и скалист. Обе эти реки на всем своем протяжении дикие, пустынные и безлюдные. Вследствие отсутствия подножного корма мы не могли проникнуть далеко на конях среди утесов, скал, камня-валежника и бурелома при полном бездорожье. Лошади двигались очень медленно. В 2 дня удалось пройти только лишь 27 верст. На себе продукты на 150 верст нести тоже невозможно, и потому я решил до верховьев этих рек не доходить, а ограничиться лишь съемкой их низовьев и общим обзором с наиболее высоких открытых гор. К тому же и время близилось к зиме. Срок конца экспедиции быстро приближался, и я начал опасаться, как бы не застрянуть на реке Иман, когда он начнет замерзать. В общем, все низовье реки тщательно заснято. 9 октября. Сегодня мы тронулись дальше. Проводник, буду его называть «молодой охотник», шел впереди и указывал дорогу. Мне все казалось, что он нас не туда ведет. Я шел со съемкой. Река Иодзехэ, кроме своего постоянного русла, питает еще и несколько сухих, широких каменистых протоков и узких с водой. Между протоками множество канав, ям, сильно заросших высокой травой и камышом. Видно, что река во время половодья, не могущая вместить в себя всю воду, несет ее в сухое время года под камнями, а во время дождей даже выходит из берегов. Вследствие множества запасных путей долина реки Иодзехэ мало и редко затопляется водой. Перейдя реку по мосткам, я занимался с собакой. Она не хотела подать убитого кулика, отстал от отряда и стал догонять его. Подойдя к одной долине, я был испуган неожиданно вылетевшим шумом из-под самых моих ног целым стадом фазанов. Перед вечером я отправился на работу делать съемку увалов. Здесь я увидел старинное земляное укрепление в виде люнета. И здесь оно построено почти на пути, идущем на Саньхато. И здесь край этот в свое время был заселен. Как грустно, что все это навсегда кануло в вечность. Когда мы вернулись, пошел уже дождь. В протоках много рыбы-киты, которые шумом носятся по мели с места на место. Ребята настреляли несколько штук, но, кажется, я один только ею и полакомился. Остальные не ели. Дождь стал падать сильнее, и под шум его я заснул крепко. Ночью Дерсу вставал развести огонь и, кажется, варил себе что-то.